Рядовые Фридрих Вольц и Карл Флик из отряда Кемпфера стояли в своих черных блестящих касках и мелко дрожали. Им было холодно, скучно, и они уже порядком устали. Это дежурство совсем не походило на ту обычную ночную работу, к которой они так привыкли в Аушвице. Там у них были застекленные вышки и теплые караульные помещения, где можно было присесть, выпить кофе и перекинуться в карты, пока заключенные ежатся от холода в своих бараках. Только изредка им приходилось выходить к воротам лагеря или прохаживаться по двору. Правда, сейчас они тоже находились в помещении. Но здесь условия были такие же, как и у тех, кто сидел под замком. Холод и сырость. А это, на их взгляд, было несправедливо. Флик повесил свой шмайсер за спину и энергично потер руки. Хотя пальцы его были в перчатках, они уже начали деревенеть. Он стоял рядом с Вольцем, прислонившись к стене у разветвления коридоров. С этого места были видны и освещенный выход во двор в конце левого коридора, и дверь комнаты с арестованными, расположенной по правую сторону. «Я уже с ума схожу, Карл», — сказал Вольц. «Давай что-нибудь придумаем». «Например?» «Давай развлечемся немного с заложниками. Но они ведь не евреи». «Но и не немцы». Флик задумался. С вновь прибывшими в Аушвиц он очень любил проделывать одну вещь, которая называлась «саксонское приветствие». Несколько часов подряд заключенных заставляли выполнять такое упражнение. Низкие приседания, руки вверх, ладони за головой. Уже через полчаса ломались даже самые сильные. Флику приятно было наблюдать за выражением лица человека, когда его тело переставало слушаться, а суставы и мышцы начинали невыносимо болеть. И еще на лице появлялся страх. Потому что тех, кто не мог продолжать упражнение, либо тут же расстреливали, либо избивали ногами до тех пор, пока они не возобновляли свое занятие. Конечно, они с Вольцем не могли сейчас расстреливать этих румын. Но, по крайней мере, имели возможность немного согреться. Хотя это и было опасно. «Не, лучше не стоит», — скривился Флик. «Нас здесь всего только двое. Вдруг кто-нибудь из них начнет сопротивляться. А мы выведем парочку в коридор и с ними займемся». «Давай, Карл, будет весело». Флик улыбнулся. «Ну ладно». Конечно, сейчас это было не так захватывающе, как в Аушвице. Там они могли бы устроить состязание, кто сломает заключенному больше костей, и после этого еще заставит его работать. Но все же и здесь была возможность получить удовольствие. Флик начал отыскивать в кармане ключ от последнего чулана, превращенного в импровизированную тюремную камеру. В их распоряжении было целых 4 комнаты, и при желании они могли бы разделить заложников, но вместо этого всех 10 запихнули в одну крошечную каморку. Флик уже предвкушал, какие лица будут у них в тот момент, когда он откроет дверь. Испуганные, с трясущимися губами. Они увидят его улыбку и сразу поймут, что пощады от него ждать не придется. И от этого внутри у Флика все пело. А в груди разгоралось особое чувство, неописуемо радостное и волнующее. Настолько упоительное, что он не мог уже жить без него. И теперь страстно ждал каждого такого момента. Он почти уже дошел до двери, как вдруг сзади послышался голос Вольца. «Подожди минуточку, Карл». Флик обернулся. Вольц напряженно вглядывался в коридор, ведущий к двору. На лице его читалось явное недоумение. «Ну что там случилось?» — спросил Флик. «Что-то неладное с лампочкой. С самой первой. Она гаснет». «Ну и что?» «Она уже совсем погасла». Он с тревогой посмотрел на Флика, потом опять в коридор. «А теперь гаснет следующая». Вольц поднял шмайсер, прицелился и тонким голосом закричал. «А ну убирайся!» Флик опустил ключ в карман, схватил свое собственное оружие и побежал на помощь товарищу. Но пока он достиг пересечения коридоров, погасла уже третья лампа. Они ничего не видели в неожиданно сгустившейся темноте. Было похоже, что весь коридор заполнила какая-то плотная тень. «Мне это не нравится», — тихо сказал Вольц. «Мне тоже. Но я никого не вижу». «Может быть, что-то случилось с генератором? Или провод испортился? Флик не верил ни единому своему слову, как, впрочем, и Вольц. Но он должен был что-нибудь говорить, чтобы справиться с нарастающим страхом. Ведь эсэсовцы призваны внушать страх другим, а не испытывать его сами. Стала гаснуть четвертая лампочка. Темнота подошла к ним почти вплотную. «Давай отойдем», — сказал Флик, отступая еще в светлую часть коридора. Из-за двери темницы послышались встревоженные голоса заложников. Они не могли видеть потухшие лампочки, но тоже почувствовали неладное. Съежившись за широкой спиной Вольца, Флик сильно дрожал. Внезапно вокруг стало очень холодно. Он продолжал смотреть, как свет постепенно гаснет. Ему хотелось в кого-нибудь выстрелить, но никого не было видно. Одна темнота впереди, и тут эта тьма окружила его, заморозила конечности и отрезала всякую возможность видеть. На одну только секунду, которая показалась ему вечностью, рядовой Карл Флик оказался жертвой дикого животного ужаса, который он сам так любил вызывать у других. Он ощутил страшную, невыносимую боль, которую столько раз причинял другим людям. И больше ему в этой жизни не довелось почувствовать уже ничего. Постепенно освещение вновь набрало прежнюю силу. Сперва в дальней части коридора, потом все ближе и ближе к комнатам, лампочки стали медленно оживать. Единственные звуки, нарушавшие мертвую тишину, исходили от запертых в чулане румын, всхлипывания женщин и облегченные вздохи мужчин. Все они были рады, что охвативший их страх уже позади. Один из заложников попытался рассмотреть что-нибудь через щель в двери. Его взору открылся небольшой кусок пола и часть противоположной стены коридора. Но никаких признаков жизни он не увидел. Коридор был пуст, если не считать разлитой по полу крови, от густых луж которой поднимался на холоде пар. На стене тоже виднелись кровавые брызги, но здесь они были сильно размазаны. И эти смазанные следы очень походили на буквы алфавита, который даже показался ему знакомым, хотя слов он так и не смог разобрать. Слова эти напоминали необъяснимый ночной вой собаки. Они вроде и здесь рядом, и в то же время за пределами понимания. Мужчина отошел от двери и, ни слова не говоря, присоединился к своим товарищам, кучкой сбившимся в дальнем углу помещения. За дверью снова кто-то стоял. Кемпфер тут же открыл глаза. Он боялся, что кошмар может повториться. Но нет. На этот раз он не чувствовал поблизости никакого присутствия зла. Там, должно быть, стоял человек. Причем очень неуклюжий. Но если он пришел с тем, чтобы украсть что-нибудь, беднягу ждало горькое разочарование. Незаметно проникнуть в комнату ему уже не удастся. И все же Кемпфер на всякий случай вынул из кобуры пистолет и решил держать его наготове. «Кто там?» – громко спросил он. Ответа не последовало. Кто-то упорно пытался открыть дверь снаружи. Кемпфер видел, как время от времени что-то загораживает свет, проникающий в комнату через щель под дверью. Однако это никак не помогало ему определить, кто там стоит. Он подумал, не зажечь ли фонарь, но потом решил не делать этого. Темная комната имела свои преимущества. Незваного гостя хорошо будет видно в светлом дверном проеме, если ему все же удастся войти сюда. «Назовите себя!» — вновь потребовал он. Неизвестный перестал дергать ручку, и теперь было слышно, как что-то тяжелое наваливается на дверь с явной целью сломать ее. В темноте Кемпфер мог и ошибиться, но ему показалось, что дверь начала прогибаться под натиском неведомой силы. А ведь толщина ее целых 5 сантиметров. Нужно было что-то очень тяжелое, чтобы настолько выгнуть прочные дубовые доски. Треск дерева усилился, и майор почувствовал, что покрывается холодным потом. Деваться было некуда. И вдруг послышался другой звук, будто кто-то скреб острыми когтями, пытаясь разорвать неподатливый материал. Звук нарастал, становился все громче и полностью парализовывал его волю. Наконец дерево затрещало так, будто готово было разлететься на 1000 щепок, а петли начали со скрежетом отделяться от камня. Кемпфер знал, что надо снять пистолет с предохранителя, но был не в силах пошевелиться. И вот толстый засов не выдержал. Дверь отчаянно скрипнула и широко распахнулась, громко стукнувшись о стену. На пороге выросли две фигуры. По каскам Кемпфер сразу же узнал немецких солдат, а по форме сапог безошибочно определил, что это его собственные подчиненные. При их виде ему следовало бы расслабиться, но почему-то этого не происходило. Зачем им понадобилось ломиться к нему? «В чем дело?» – потребовал он объяснений. Но они опять не ответили. Вместо этого оба солдата, как по команде, двинулись вперед, направляясь прямо к тому месту, где лежал полуживой от страха майор. Что-то странное, даже гротескное, было в их сильно искаженной походке. В какой-то момент Кемпферу показалось, что они промаршируют прямо по его постели, но перед самой кроватью солдаты остановились и встали по стойке смирно. Однако никто из них ничего не сказал и даже не отдал чести. «Что вам здесь нужно?» — с усилием выдавил из себя майор. Он должен был разозлиться, но злоба не шла к нему, только страх. И несмотря на желание взять себя в руки, тело все глубже забивалось в кровать. «Отвечайте же!» Это была уже почти мольба. Никакого ответа. Наконец, левой рукой он нащупал фонарь, а правая все это время сжимала пистолет, нацеленный на застывшую перед ним мрачную пару. Отыскав пальцем кнопку выключателя, Кемпфер помедлил еще несколько секунд, прислушиваясь к собственному прерывистому дыханию. Конечно, он хотел знать, кто стоит перед ним и что привело их сюда. Но какая-то сила внутри отчаянно сопротивлялась и не давала ему включить свет. Наконец он не выдержал и со стоном, щелкнув крошечным выключателем, дрожащей рукой поднял фонарь. Над ним стояли рядовой Флик и Вольц с искаженными бледными лицами и выпученными остекленевшими глазами. Вырванное мясо кровавыми кусками свисало на грудь из тех мест, где у каждого из них должно было находиться горло. Они не шевелились. Никто не шевелился. Мертвые солдаты были не в состоянии. Кемпфер тоже. У него замерло сердце и оборвалось дыхание. Рука до боли сжимала фонарь, а челюсть начала судорожно дергаться. Но крик страха так и не слетел с его губ. Голос пропал, и легкие не желали слушаться. И тут произошло неожиданное движение. Медленно, почти грациозно, солдаты накренились вперед и, как подкошенные, рухнули на своего командира, прижав его к койке всей тяжестью мертвой плоти. Отчаянно отбиваясь в безумном стремлении выбраться из-под трупов, Кемпфер услышал, как где-то вдали раздался вопль смертельного ужаса. И через некоторое время еще послушная часть его мозга сумела все же опознать этот звук. Это был его собственный крик.